Предсказание костей не замедлило осуществиться. Вечеринка у привольного по большому счету разочаровала меня. Нет, не организацией или атмосферой, с этим как раз полный порядок. Алексей решил сделать торжество в чешско-баварско-средиземноморском духе. В качестве основного напитка он избрал бутылочное пиво «Богемия», недавно появившееся на Тарасовском рынке и уже успевшее завоевать любовь ценителей. У Алексея были представлены все три сорта – светлое, темное и полутемное. Закуски Привольнов также подобрал соответствующие. На столиках, расставленных по просторному залу, наличествовали разнообразные холодные закуски. Аламоутские сырки или творушки, как называют их сами чехи, будьевицкие сырные палочки и утопенцы с перчиком. Баварская подкопченая рыба соседствовала с мюнхенскими колбасками и брецелами, особой немецкой выпечкой. Средиземноморская кухня представлена кольцами кальмаров, чесночном соусе и традиционными креветками. Не забыл Алексей горячие блюда. Колбаски-гриль, маринованные острые куриные крылышки и, конечно, жареные свиные ребрышки. Все было невероятно вкусно. Разумеется, Привольного не пришлось возиться с готовкой. Блюда можно было легко заказать в разных кафе и ресторанах города с доставкой на дом. Привольнов-младший казался довольным. Он торжественно провозгласил начало пиршества, прочитав даже мини-лекцию на тему пива «Богемия» и закусок. Особенно он старался привлечь внимание женщин, описывая достоинства пива и предлагая им попробовать этот напиток. Надо отдать должное, пиво оказалось великолепным. Даже я, никогда не считавшая себя поклонницей этого напитка, с удовольствием его отведала. Остальные дамы, а их кроме меня было две, также остались довольны. Про мужчины говорить нечего. Одна из присутствующих женщин по имени Ирина была женой какого-то приятеля Алексея, которого я видела впервые. Другая работала вместе с ним в фирме господина Мелехина в качестве бухгалтера. Звали ее Лариса, и лет ей было не более 30. Григорий Привольнов явился один и периодически бросал заинтересованные взгляды в мою сторону, в которых проскальзывало удивление и восхищение. А расстроилась я из-за того, что главного виновника моего присутствия Привольного вечером там не оказалось. Владимир Петрович Мелехин отсутствовал, равно как и его молодая супруга. Вначале я подумала, что он просто задерживается по делам, и не стала докучать расспросами. Но где-то в середине мероприятия все же не выдержала и подошла к хозяину, стоявшему у столика в углу комнаты со стаканом светлого пива в руках. Привольнов, видимо, понял, какой вопрос я хочу задать, потому что сразу же скороговоркой проговорил. «Я звонил шефу, он пока недоступен, но, видимо, в дороге. Может быть, застрял в пробке. Обычное дело, не переживайте. Угощайтесь». Я пожала плечами и пошла угощаться. Общение с незнакомыми женщинами не складывалось. В первую очередь по причине того, что они стояли вдвоем и активно обсуждали какие-то только им интересные вещи. Мужчины, сгрудившись, наперебой расхваливали сорта пива, пробуя их поочередно. Я села в уголке и от нечего делать стала перебирать стопку журналов на столике. Неожиданно среди них оказался фотоальбом. Из любопытства открыв его, я обнаружила, что он содержит фотографии Алексея школьной поры. Я моментально узнала его. На снимках мелькал именно тот нескладный Леша, который запечатлелся в моей памяти с времен юности. Я видела его как в окружении одноклассников, так и в одиночестве. На одном Алексей, уже несколько повзрослевший, был изображен вместе с юной девочкой, на вид не старше 13-14 лет, правда, довольно сильно накрашенной. Он держал руку на ее плече, а девушка, тесно прижавшись к нему, обнимала рукой за талию. На Олесю Мелехину она была совсем не похожа. Пролистав до конца альбом, я отложила его в сторону и снова поймала на себе пристальный взгляд Григория Привольного. Он явно ждал приглашения подойти, и я слегка улыбнулась. Я была не против пообщаться с Привольновым-старшим до приезда Мелехина, в котором уже начала сильно сомневаться. Григорий улыбнулся в ответ и двинулся ко мне. Он все же изменился сильнее своего младшего брата за эти годы. Конечно, тоже возмужал. Теперь это не худощавый юноша с хвостиком русых волос, а солидный, широкоплечий мужчина, знающий себе цену. В жизни ему явно сопутствовал успех, во всяком случае в социальном плане, и это было откровенно заметно как по его одежде, так и по уверенной манере держаться. Но в то же время черты лица и выражения оставались прежними, вполне узнаваемыми. «Очень рад тебя видеть, Танюша!» – произнес он, галантно склоняясь к моей руке и прикасаясь к ней губами. «Ты чудесно выглядишь! Правда, немного бледна, но это, я бы сказала, аристократическая бледность. Спасибо, Гришенька! Просто я только что переболела ангиной». «Печально, печально!» – качая головой, подхватил Привольнов, усаживаясь рядом. «Рад, что все обошлось. Как поживаешь, чем занимаешься?» «Думаю, что ты и сам в курсе того, чем занимаюсь», — продолжая улыбаться, сказала я. «Это же ты рекомендовал меня своему младшему брату в качестве частного детектива». «Ну, ты уж прости, что я взял на себя такую смелость», — принялся извиняться Григорий. «Хотел как лучше». «Ладно, расслабься», — махнула я рукой. «Я же не делаю тайны своей профессии. Наоборот, это мой хлеб. Ты мне лучше скажи, что это за загадочный человек, Владимир Петрович Мелехин? Я, собственно, пришла сюда в надежде поговорить с ним, а он, заказав расследование, что-то не торопится со мной познакомиться. Мелехин – закрытый человек, непростой, хотя и не во всем. В некоторых вопросах он довольно предсказуем, наморщив лоб, ответил Привольнов. Но бог его знает, что у него в голове. Может, и впрямь не хочет лишний раз испытывать боль от расспросов о дочери. Переживал он, надо сказать, действительно здорово. Но это и понятно. Он один растил Олесю. Она даже была для него своего рода смыслом жизни. Ты уверен? Позволила я себе скепсис. Вообще-то, как я погляжу, господин Мелехин не лишает себя житейских радостей, если вступил в законный брак с женщиной, годящейся ему, как я понимаю, в дочери. Как-то он все-таки не замкнулся на одном воспитании Олеси. Ну, это можно понять. Он же еще не старый человек. По нашим с тобой меркам, конечно. Ему, кажется, под 50? Уточнила я, думаю, что нам с Григорием все же гораздо меньше. Да, где-то так, кивнул Привольнов. Но разве это возраст для мужчины? И потом, у него не было нужды делать выбор между дочерью и личной жизнью. Олеся никогда не ставила ему таких условий. Расскажи мне о ней, попросила я. Что это была за девушка? Вполне хорошая. С расстановкой проговорил бывший юрист и нынешний бизнесмен. Пожалуй, не очень часто встречающийся экземпляр среди нынешней молодежи. Скромна, честна, домоседка. При том, что с внешностью у нее все в полном порядке. Встречалась с парнем, кажется. Я не так хорошо ее знаю, как Алексей. Тебе лучше поговорить с ним. Спасибо за совет. Я уже говорила, кивнула я. Просто хотелось услышать непредвзятое мнение со стороны. А ты считаешь, что Алексей относится к ней предвзято? Испытующе уставился на меня Григорий. Я так понимаю, она ему нравилась. Не стала я прямо отвечать на вопрос. Может, он даже в нее влюблен? Ну, если и был когда-то, то это давно прошло. Небрежно сказал Григорий. Не воспринимай серьезно. Они и виделись-то в последнее время нечасто. И тем не менее, именно он попросил меня расследовать ее смерть, заметила я. Ему шеф поручил найти частного детектива. Горячо убеждал меня Григорий, заглядывая в глаза. Он же лицо подневольное, к тому же адвокат. Кому еще Мелехин мог дать такое задание? То есть сам Алексей не заинтересован в раскрытии причин смерти Олеси? Упор посмотрела я на Привольного. Григорий на миг застыл, потом расхохотался, откинувшись на спинку кресла, едва не расплескав пиво. Да, Танюша, вижу профессионала. Не зря ты получила диплом юриста. Очень ловко и умело можешь повернуть слова собеседника так, чтобы сделать из них вывод, удобный тебе. Причем привести такие доводы, что он у тебя прекрасно уложится в логическую цепочку. Ничего плохого в этом нет, прижал он руки к груди. Это даже похвально и можно использовать в практических целях. Я бы тебе даже посоветовал заняться адвокатской практикой. Именно там могут с успехом пригодиться твои способности. Спасибо, я довольна избранной специальностью, сухо сказала я. Что поделаешь? Я не одарен подобным талантом, притворно вздохнул Григорий. Я понял это сразу, как только получил диплом и начал трудиться в адвокатуре. Пришлось признать свое поражение и полностью сменить род деятельности. Но теперь я вполне доволен. Только вот юридические навыки подрастерял. Мне сейчас трудно тебе противостоять. И не надо, Гришенька, ласково улыбнулась я. Давай лучше будем союзниками. Разве у тебя другие цели? Ну что ты, конечно же, нет. Раздул щеки Григорий. «Тогда я бы не стал рекомендовать тебя. И вообще, мне это зачем надо, чтобы причина смерти Олеси осталась тайной? Я вообще лицо не заинтересованное, как и Алексей». И он преданно посмотрел мне в глаза. «Ой ли?» — невольно подумала я. «Что-то уж больно часто ты это повторяешь. И как выгораживаешь своего братца, прямо как будто намеренно. Но если у Привольного младшего, что называется, рыльца в пушку, зачем он нанял меня?» Или действительно лишь подчинился приказу шефа? Но где он тогда, этот самый шеф, чертова дери? Что же он медлит? С отношениями этих людей мне еще предстояло разобраться. Но только не с помощью Григория. Он уже продемонстрировал мне свою позицию. Так что я прямо спросила. А Мелехин знает, что я жду его здесь? Не знаю, помотал головой Привольнов-старший. Уточни у Алешки. Может, кстати, и не знает. Тогда это все объясняет. Может, просто Кристина раскапризничалась и сказала, что хочет остаться дома, вот и все. А ему приходится выполнять прихоти молодой супруги. «А скажи мне, Гришенька», – задумчиво сказала я, делая глоток, – «что все-таки заставило Мелехина выбрать в жены девушку вдвое младше себя?» «По-моему, ответ очевиден», – хмыкнул Григорий. «Молодость и красота избранницы. Вот и все объяснение. Что тебя удивляет? По-моему, задавать подобный вопрос было бы уместно, если бы была обратная ситуация. Что заставило жениться на женщине старше на 20 лет, толстой, некрасивой и с тремя детьми? Ладно, пожалуй, действительно здесь все логично, вздохнула я. Просто я сама женщина, мне не столь очевидны подобные вещи. Не понимаю, поднял бровь Григорий. Ну, это как в анекдоте, пояснила я. Женщина умнее мужчин, потому что ни одна из них не выйдет замуж только потому, что у ее избранника красивые ноги. И улыбнулась. Григорий раскатисто засмеялся и зааплодировал, а я задала ему следующий вопрос. «Ты сам-то как думаешь? Это могло быть самоубийство?» «Нет», — ответил Привольнов. «Просто не было причин. Да и характер не тот. А несчастный случай? Он был бы возможен, если бы Олеся принимала наркотики. А она принимала?» «Думаю, нет», — решительно заявил Привольнов. «Во всяком случае, когда я с ней общался, не замечал ни малейших признаков. А я все-таки повидал наркоманов за время работы по специальности». «Тогда, выходит, ее все-таки убили, так?» Я внимательно посмотрела на Григория. «Я уже говорил, ты умеешь делать логические выводы», — ответил он. «А ты уклоняться от прямого ответа», — в тон ему ответила я. «Все-таки учеба зря не проходит. Так кто же мог желать смерти милой, скромной девочке-домоседке, если она и общалась-то в основном с отцом, да со своим ухажером?» «Может быть, ухажер и мог?» — машинально сказал Привольнов. «У тебя есть основания так полагать?» «Да нет, это я так, предположил просто», — пошел на попятную Григорий. «Я и знать не знаю этого ухажера, и не видел его никогда, и сказать о нем ничего не могу». «То есть и лошадь не твоя?» — прищурилась я. «Какая лошадь?» — не понял Григорий. «Ладно, проехали», — махнула я рукой и посмотрела на часы. Вечеринка уже близилась к стадии завершения, и ждать, что Мелехин появится, было просто глупо. С Григорием я уже пообщалась и все, что хотела узнать, в общем-то, узнала. Остальные присутствующие меня вообще не волновали. Больше мне здесь делать нечего. Я подхватила свою сумку и двинулась к выходу, кивком показав Алексею, чтобы вышел за мной. Привольнов-младший последовал моей просьбе, подал мне плащ и скромно напомнил об авансе, который выдал мне утром. Я, раздражившись, кивнула и заверила Алексея, что приступлю к делу сразу, с завтрашнего утра, при этом нисколько не лукавила. «Вообще-то я приступила бы к нему уже сегодня», — холодновато заметила я, — «если бы ты не заманил меня на эту вечеринку». «Вам не понравилось?» — прикинулся дурачком Алексей. Я усмехнулась. «Мне, безусловно, все понравилось. И пиво действительно замечательное, и общий антураж. Но все же я шла сюда в первую очередь с другой целью. Мне нужен был Владимир Петрович Мелехин». «Но я не виноват, что так получилось», — распахнул свои глаза Алексей. «Я сам не ожидал, что Владимир Петрович не приедет. Поверьте мне». «Он знает, что я должна быть здесь?» — спросила я. Алексей помялся и утвердительно кивнул. Я вздохнула и потуже затянула поясок плаща. «Ты знаешь, Леша», — задумчиво произнесла я, пристально глядя в серые глаза Привольного. «У меня складывается впечатление, что твоему шефу не так уж важно знать, что произошло с его дочерью».